Глава 4. У меня под ногами раскрылся портал, и я рухнул в него с огромной скоростью, падая вниз. Понимая, что при таком ускорении, скорее всего, разобьюсь при ударе о землю, включил все сенсоры и датчики, чтобы хотя бы зафиксировать окружающие виды и составить карту местности, поскольку даже увиденное мельком говорило о том, что подобных мест на Земле нет. Сбор информации не прекращался ни на мгновение. Поэтому, когда перед самой землёй я сгруппировался, чтобы минимизировать последствия удара, оказалось, что этого делать не нужно. Прямо перед касанием сработала незримая воздушная подушка, которая с громким звуком подбросила меня на метр вверх. И на землю я упал уже с этой безвредной высоты. Всю инерцию от падения погасил неизвестный эффект. Почти сразу с этим тело стало терять плотность и развоплощаться. 10 секунд, и я стал похож на привидение. Всё вижу и слышу, но использовать способности или материальное тело не могу, как, впрочем, и влиять на предметы. В голове всплыли слова Дальгенхо о том, что я буду наказан и смогу воплощаться в мире лишь на 10 минут. Хотя, погоди. Она также говорила, что после каждой победы будет добавлять мне по 5 минут. Значит, у меня есть почти полчаса в запасе. Как мне тогда стать материальным? У состояния призрака был плюс, и он заключался в том, что идти по земле мне не было надобности. Лучше подняться над землёй и левитировать в 2 метрах от поверхности, преодолевая любые препятствия, просто проходя сквозь них. По составленной, когда я падал карте, в 2 километрах севернее было большое поселение, куда я и направился. Необходимо было узнать больше о том месте, куда я попал, а также собрать данные. Левитируя сначала в девственно чистом лесу, где не виднелось следов лесозаготовок, затем мимо каменной дороги с весьма низким качеством обработки материалов, я стал склоняться к мнению, что, скорее всего, попал либо в другой мир, либо в прошлое параллельной земли. Место явно находилось в феодальном периоде Средневековья, если проводить аналогию с земной историей. В проезжающих мимо меня редких повозках, часть которых катили весьма бедно одетые люди, виднелись орудия труда и продукты, которые вполне соответствовали этой эпохе. К тому же проехавший однажды мимо патруль воинов был одет, хоть и соответствуя тогдашнему вооружению, но с отличиями. Доспехи с нашитыми на кожаную основу медными пластинами, копья и мечи. Почему металл был медью, а не сталью, обладавшей большей прочностью и плотностью, осталось для меня загадкой. Ведь из стали было выковано оружие, что мешало пустить этот металл и на доспехи. Чем ближе я подлетал к поселению, тем больше появлялось людей, а также вопросов. Зачем вокруг явно крестьянского поселения выстроен высокий частокол из толстых брёвен? А также почему тут имелась охрана из крестьян, стоявшая на страже поселения в деревянных башенках, поднятых высоко над землёй? «Тут часто нападения», – задачился я. «Но по дорогам курсируют патрули. Кого им бояться?» Влетев внутрь, я расслышал речь, но языка не знал. Что-то близкое к китайскому, но ни одного знакомого слова. Пришлось искать детей и крутиться рядом с ними, поскольку взрослым свойственно объяснять ребятне значение событий и назначение вещей. Моего анализатора будет достаточно, чтобы из показанных иероглифов алфавита и примеров их использования самообучиться до знания языка. До этого было ещё далеко, но я хотя бы точно знал, что меня не видят и не слышат в текущем состоянии. В поселении я провёл 2 дня, чтобы выучить местный язык и письменность, которые, к моему удивлению, тут владели лишь 5, хотя население насчитывалось под 9000 человек, живших, впрочем, крайне бедно. Именно наблюдая за ними, за тем, как они читают свитки и общаются друг с другом, мне и удалось довольно быстро выучить язык. Большая часть населения посёлка была неграмотной, не умея читать и считать. Их основным занятием было сельское хозяйство и животноводство. Результаты труда они увозили на крытых телегах раз в неделю куда-то на юг. Туда я и собрался последовать, когда понял, что больше здесь ничего нового для себя не узнаю. Ещё одной хорошей новостью, кроме изучения языка, было то, что я нашёл возможность воплощения тела. Всё оказалось очень просто. Достаточно было почувствовать, как оно становится материальным. Вот только едва любая часть превращалась в привычную мне плоть и металл, как тут же включался внутренний таймер, исходивший из кончика указательного пальца и отсчитывающий не обещанные мне 25 минут, а всего лишь 10. И неважно, один я палец материализую или все тело. Таймер включался в любом случае. На эти эксперименты я потратил 2 минуты. И пока не хотелось пробовать дальше, неизвестно было, сколько времени мне потребуется на поиски сына. Для этого нужен был кто-то из местных, желательно повыше статусом, чтобы знал о мире больше, чем крестьяне, у которых все разговоры крутились только вокруг еды, секса, слухов и демонов. Про последних, кстати, я так и не понял, кого они имеют в виду, но чистоколы и охрана стояли именно потому, что жители опасались нападений. Были иногда случаи, когда бродячие демоны захаживали в поселки и вырезали всех подчистую. Так что утром, пристроившись за телегой, везущей очередную партию товара в ближайший город, я полетел рядом, прислушиваясь к неспешному разговору стражников, обсуждающих скорый турнир мечников. В этом году он обещал быть особо пышным и торжественным. Ведь в город прибыло несколько высокопоставленных гостей из соседних провинций. Все они явились со свитами, и в них присутствовали мечники уровня квадрата или даже угла. Что это за ранги, я пока не понимал. Но в городе возможно было почерпнуть и эту информацию. Внезапно мое внимание привлек человек, который недалеко от дороги обчищал труп. Причем повозка жертвы была загнана в кусты так, что оставалось удивляться, как ее не видели с дороги остальные. «Преступник не будет кричать, привлекая к себе внимание», тут же понял я, поворачиваясь к месту преступления и материализовываясь, едва прикоснувшись рукой к его плечу. «А? Кто? Что?» Он от испуга упал на пятую точку и ошеломленно посмотрел на меня. Затем его взгляд перенесся на труп. «Это не я! Он тут лежал!» «Помолчи, если не хочешь лишиться языка». Из руки выдвинулся меч, при виде которого он упал на колени и стал биться головой о землю. «Господин, я не виноват! Он напился, вспылил и напал на меня первым!» Я схватил его за шиворот и поднял над землей. «Еще одно слово на посторонние темы, и я начну резать тебя по кусочкам. Это понятно?» Он выпучил глаза и быстро-быстро закивал головой, боясь сказать хоть что-то. «Отлично. Мне плевать, кто из вас кого убил. Просто ответишь на мои вопросы и свободен. Понятно?» Он снова закивал головой. «Где находится небесный город?» «Я не знаю, господин, я простой человек. Мы ездим только из поселения в Ландау». «Что такое уровни, квадрат и угол?» «Не знаю, господин». Я понял, что дальнейшие расспросы будут бессмысленны, поэтому отпустил его и деактивировал меч, поворачиваясь спиной. Время материализации неумолимо тикало, и тратить его на разговоры с тупым крестьянином было себе дороже. Только я собрался сделать шаг к дороге, как задняя камера показала, что сидевший до этого неподвижный человек внезапно прыгнул и ударил меня в спину коротким кинжалом. Лезвие предсказуемо сломалось о броню, а вот мое перерубило его пополам. Вытирать меч не было нужды. К молекулярному лезвию ничего не приставало, так что можно было убрать его обратно в руку и обыскать покусившегося на меня человека. Странно, но денег у него не было, лишь пара свитков, которые я спрятал в карман и снова разуплатился, чтобы не тратить время. С каждым разом делать это было все легче и легче. Ускорившись, я покинул место преступления и присоединился к ушедшему вперед каравану. Через 3 часа, когда мы свернули на новую, весьма приличного качества дорогу, человеческий трафик стал живее. Мы не были больше одни. Постоянно встречались или обгоняли нас небольшие конные отряды или такие же караваны, как наш, везущие еду в город. Буквально через час я смог сам убедиться, каким огромным он был. Город, окруженный высокими стенами из красного кирпича, располагался на холме, и даже с моего места было понятно, что в нем проживает никак не меньше 1 миллиона человек. Кроме той дороги, по которой двигался караван, я заметил еще 2 такие же по ширине, идущие к нему с разных сторон света. Еще дальше, там, где вдалеке скрывались стены, можно было разглядеть гладь реки. Город стоял на стратегически важном перекрестке дорог в дельте, был богат и развит. Так что наверняка там можно было найти просвещенных людей, у которых можно узнать больше о похитительнице сына. Тем более, что теперь я знал ее имя. Оставив едва ползущий из-за большой пробки на входе караван, я пролетел мимо отряда охраны ворот, одетых в красные жилеты, расшитые множеством медных пластин, внахлёст друг другу. Древко их бердышей тоже были окрашены в красный. Как я понял, это общий городской цвет, поскольку на улице всюду виднелись фонари и флаги красного цвета. Дома из такого же кирпича, не говоря уже про дорогу и одежду многих горожан. Хотя нужно было отметить, все окружающее являлось явно не повседневным. Город готовился к большому празднику, поэтому принарядился и очистился. Полетав по улочкам, я не обнаружил никого, кто бы мне подошел в качестве источника информации, и направился дальше, туда, где находился большой комплекс трехэтажных зданий, самых высоких в городе. Судя по количеству увеличивающейся охраны, это был дворец местного правителя. Резко увеличилось количество прислуги, одетые в красно-желтые однотипные одежды, занимающиеся наведением порядка во дворце или прислуживанием за столами гостей. Поговорить с кем-то из высокородных очень хотелось. Но вот не было у меня уверенности, что, во-первых, этот разговор состоится, поскольку большинство их вело себя так же, как и Дальгенхо. А во-вторых, у меня просто не хватит на это времени. Нужен был кто-то внушаемый и не сильно гордый. Пролетая небольшую площадку, где на песке бил и бил одним движением манекен ребенок лет 7, я заинтересовался и подлетел ближе, прислушиваясь к двум служанкам, которые тихо разговаривали между собой, глядя за его тренировкой. «Юный господин такой старательный. Жалко, что он такой...» Она споткнулась о слово и, оглянувшись вокруг, осторожно продолжила. «Особенный. Не понимает, что Кун Ван Юн не обратит на него внимания». Вторая поддакнула ей. «Да, он как увидел эту клановую девицу и узнал, что она участвует в турнире, потерялся он аппетит. Только и бормочет о желании тоже в нем участвовать». «Бедный ребенок, бедный наш правитель», — сокрушалась первая, поглядывая на ребенка. «Сын местного правителя?» Тут же заинтересовался я еще больше и подлетел к самому ребенку. Он с настойчивостью машины продолжал бить и бить манекен деревянным мечом. Хотя я видел, как тяжело ему это дается, и каждый удар все больше терзает ладони, которые и так были покрыты кровавыми мозолями. Но он продолжал тренироваться со всех своих невеликих сил.